И погоня очень возможна, а, скорее всего, просто будет обязательно. Скрывшись за поворотом, я достал карту и рассмотрел, что ждет меня по пути. Через примерно 20 километров на карте обозначен крупный графский город, куда мне теперь нельзя. Если я, конечно, не брошу лошадей, поделю груз и, бросив большую его часть, смиренно зайду в город, как простой путник. Делать именно этого мне не хочется, без одной лошадки, как без рук. А вот от второй можно избавить, как и от приметного седла, и поскорее продать, да продать пока некому. Для этого надо хотя бы на постоялом дворе остановиться и рассказать хозяину, что думаешь незадорого лошадку пристроить, то есть дешево. Дешево – это основной крючок для покупателей, когда надо сделать продажу быстро. Но день уже катится к вечеру, до города я успею едва-едва, если буду переходить на галоп постоянно и точно, очень брошусь там страже в глаза. Если меня и не найдут в большом городе за ночь, то утром могут ждать на каждых воротах, придется опять бросать лошадей и оружие, дорогие арбалеты, точно, да и с копьем, без дворянства, не попутешествуешь. А пешком дворяне здесь не ходят, это само собой разумеющееся дело. Поэтому я не стал бросать седло, посмотрел, что в седельной суме хранится, нашел немного хлеба, лука и сала, деревянную флягу со слабым вином и прочую солдатскую мелочь, вытряхнул ненужное барахло и отправился дальше. Я хочу остаться дворянином, путешествовать на лошади, посетить несколько крупных городов, не расставаясь с оружием, поменять и потратить там деньги. Значит, мне надо скоренько миновать соседние с графством Бильвице земли и только потом можно расслабиться. Хотя, не факт, что можно. Сегодня к вечеру, скорее всего, противостояние и напряжение около башни покойных баронов прекратится, Бильвицу с наследниками объяснят, что надо делиться. Графы и баронессы сядут за стол переговоров, причем Делия точно откажется от меня, объяснит, что не знала меня с колдунской стороны и ничего такого в виду не имела, даже принесет сочувствие пострадавшей от бесчестных методов войны стороне. Да, получается, я безо всякой такой ощутимой прибыли использовал свой дар с большой силой, помял графа подлеца и его кнехтов, теперь все проблемы у меня из-за этого благородного и некорыстного поступка. А ведь такая сила должна приносить своему хозяину хорошие дивиденды и не использоваться всуе. Тем более, не должна заставлять его спать в лесу, отказываясь от комфорта и горячей пищи. Даже в случае, когда я зацепился с рыжими уродами, в итоге, я отлично заработал. А, в последнем случае, ничего, кроме серьезных проблем, снова рисковал жизнью, убивал людей, тех кнехтов из засады и снова бегу. Придется мне подумать о большей монетизации своих услуг. Несмотря на потери, кнехтов у бильвицев еще хватает, и когда кто-то из крестьян срочно прискачет к замку и расскажет о найденном, перебитом патруле на границе и опишет меня, с двумя лошадьми, разъяренные наследники или наследник поймет, в какую сторону я уехал и, наверняка, отправится в погоню или разошлет такие же патрули оповестить соседних владетельных сеньоров, кого необходимо задержать или убить со всей серьезностью. Рассказ про мага, могущего убить за раз несколько человек, всех дворян очень возбудит, поэтому пора удирать изо всех сил. Не обязательно так произойдет точно, но лучше готовиться к худшему. Поэтому пару дней постоялые дворы и трактиры на этой дороге для меня закрыты, пока я не уеду в более удаленные места. Хорошо, что я не проговорился баронессам, что еду в порт и, вообще, ничего не говорил о своих планах. Поэтому я пришпорил лошадь и поскакал вперед, через час, заметив постоялый двор, объехал его по кругу через лес, чтобы никто не мог рассказать вероятной погоне про меня, и еще через час повернул налево по хорошо укатанной дороге, начиная удаляться от порта, ведь направо крупных городов не видно, если верить карте, которая еще не подводила меня. Там только небольшие городки на побережье, где я точно буду на виду и не смогу поменять и потратить золото. Придется подольше путешествовать по дорогам Терума, что не так и плохо, перевалам тоже нужно время освободиться от снега и льда, еще месяц примерно надо ждать этого, по прикидкам учителя. Ехать в ближайший крупный графский город для меня опасно, придется добираться до другого, только избавившись от второй лошади. Когда стемнело, я нашел невысокий холм в стороне от дороги, отделенный узким болотцем от нее, и заехал на него, привязал лошадей внизу за холмом, сварил себе кулеш в прихваченном на кухне замка маленьком котле и приготовил спальное место на вершине холма. Долго мне не спалось, разные мысли посещали сознание, вспомнил своих родителей и дочь, потом, оставленных близких людей и приятелей в Черноземье. Не мог уснуть, подспудно чего-то ждал и дождался, к полуночи послышался шум от стука копыт, я сразу метнулся к лошадкам, зажал им морды, чтобы не заржали, почувствовав приближение своих братьев и сестер, хоть до дороги и было под 200 метров. Когда всадники проскакали, поднялся наверх и долго смотрел им вслед, как мелькают в абсолютной темноте два факела, освещая дорогу очень торопящимся куда-то загонщикам. Черт, очень не кстати иметь такое сопровождение где-то впереди, придется уходить с дорог и пробираться тропинками, остерегаясь любой встречи и ночуя в глухих местах. Проскакало, кажется, четверо всадников, получается, что бельвицы отправили три группы в погоню, всего человек 12, по трем главным дорогам. Они, конечно, не будут долго сидеть в засаде, пару дней, не больше, но и я не собираюсь торчать тут в лесу столько времени. Утро вечера мудренее, подумал я и все же уснул, раскинув несколько раз ночью сеть поиска, но ничего тревожного не обнаружил. Утром рано перекусил, собрался и поехал вслед ускакавшим, следы от копыт лошадей которых отчетливо отпечатались на дороге. Придумать я еще ничего не придумал, поэтому ехал не спеша, оглядывая внимательно впереди лежащие кусты и рощи деревьев и понимая, что сейчас я конкретно рискую, если засадники не встали где-нибудь на перекрестке, в корчме вести наблюдение, а остановились по дороге и ждут меня в любом месте. Тропинки и небольшие дорожки уходили в разные стороны от дороги частенько, но я не рисковал съезжать на них, совершенно не ориентируясь на местности. Через пару часов такого медленного движения я услышал стук топора и приготовился к встрече с местными, зарядил арбалет и, пока без болта, положил его снова в чехол. Второй арбалет оставался в мешке на трофейной лошади, и я не стал доставать его, понимая, что пока он мне никак не поможет. Вот если бы я сидел в засаде, тогда другое дело. Через 10 минут я приблизился к подводе, запряженной одной лошадью и стоящей на краю дороги, около которой пара крепких деревенских мужиков разделывала срубленное дерево, используя железную пилу и пару топоров. Так, это уже интересно, можно попробовать заручиться помощью местных и решить свою проблему. Поэтому я подъехал к подводе и обратил внимание занятых своим делом мужиков на себя, постучав копьем по настилу. «А, ваша милость, мы лес не воруем, от графа нашего разрешения через старосту получили», — зачастили мужики, решив, что я собираюсь предъявить им за порубку. «Наплевать мне на ваши дрова, я не за этим подъехал, подойдите, разговор есть», — успокоил я обоих мужиков, «вместе подходите, чтобы сразу все слышали», — договорил я, видя, что один из них собирается рубить и дальше, отправив второго ко мне. «Чего хотели, ваша милость?» Сразу взял быка за рога тот, который постарше и покрежестее. Они стояли внизу под обочиной дороги и ко мне подниматься не спешили, не доверяя незнакомому вооруженному всаднику. «Мне нужны ответы на вопросы, и за каждый правильный ответ я заплачу медную деньгу. У меня как раз набралось довольно много меди в одном из кошелей, и пришло время немного его разгрузить. Вы ведь с той стороны приехали?» Я указал в сторону, куда и ехал. «Стой, ваша милость», — нехотя ответил второй мужик. «Отлично», — и я бросил ответившему медную монету, которая равнялась 1/12 серебряной. Поймав ее и рассмотрев, что это не самая мелочь, а, вполне, солидная деньга, он показал ее соседу, и теперь на вопросы мужики отвечали сразу. «Что там, перекресток или развилка?» «Корчма есть, развилка, за ней болото непроходимое, так что дороги дальше прямо нет, постоялый двор стоит на развилке». «Хороший, но дорогой», — ответил кряжистый и получил свою деньгу. «Пиво сколько стоит?» — задал я вопрос, не имеющий прямого отношения к моим расспросам. «На такую», — мужик потряс монетой в кулаке, — «две кружки нальют». «Отлично. Есть стражники незнакомые возле корчмы?» — задал я теперь сильно интересующий меня вопрос. «Как не быть, Микитась, хозяин, предупредил, что ждут кого-то, пьют пиво, немного только, и смотрит на дорогу в окно, не около, а в самой корчме», — ответ меня порадовал. «Установить местонахождение засады, это очень важно, заменяет долгое и пристальное наблюдение, вот такие расспросы с небольшой денежной смазкой». Я кинул пару монет за такой ответ. «Есть дорога, чтобы объехать корчму подальше и выехать на дорогу к графскому городу, который направо, и я рукой показал, в какую сторону мне надо двигаться, а про город я узнал по карте. Есть и не одна, но, чтобы с лошадьми пройти, только одна подходит», — теперь ответил молодой и тоже получил две медяшки. «Хорошо, теперь такой вопрос, сколько времени вам надо, чтобы допилить дерево и погрузить его на подводу?» «За час примерно справимся», — ответил кряжистый и вопросительно посмотрел на меня, к чему я такими вещами интересуюсь, снова получив монету. «Такое предложение, дам по серебряному каждому, если за полчаса управитесь, и потом заплачу, если проведете мимо корчмы по такой тайной дороге. Сколько заплатите, ваша милость?» «Дело трудное и непростое», — спокойно поинтересовался кряжистый, видимо, заинтересовавшись. 6 серебряных монет каждому, и это без торга. За молчание тоже по серебряному дам, опять же каждому, это вполне честное вознаграждение. За такие деньги, мужики, понятное дело, согласились и споренько распилили ствол. Покидали его на подводу большими кусками, закрепили веревкой и отрапортовали, что все готовы к дальнейшему движению. Между собой они в процессе что-то обсуждали, старались скрыть свои разговоры от меня и, в итоге, пришли к согласию в чем-то. Получили свои серебряные и проворно покатили по дороге, посматривая время от времени, как я передвигаюсь за ними дальше, отдалившись, на всякий случай. Через час движения, мужики остановили лошадь и ждали меня, договариваясь между собой, а, когда я подъехал, кряжистый спрыгнул с подводы и попросил отдать его долю своему приятелю, типа, деньги вперед, чтобы не было соблазна у меня отнять плату, когда окажемся в конце пути. В этом я мужиков понимаю, рыцарь всегда прав и никак иначе, если, что случится. Отдал ровно 12 серебра молодому мужику, но еще 2 монеты отдам уже на месте, когда объедем корчму. Так я огласил свой уговор, и тут никто спорить не стал. По итогу, мужик выполнил свое обещание и провел меня 4 км по тропе, помогая вести в поводу трофейную лошадь. Вышли на дорогу за час, я с ним рассчитался, накинув премию за помощь с лошадью, и с довольным лицом он поспешил обратно, объяснив, что в деревню им лучше вернуться вместе, чтобы лишних вопросов не возникало. Я разрядил арбалет, похвалил себя за смекалку и поехал навстречу большому городу, уютному номеру и добротным обеду и ужину в хорошем постоялом дворе. Перед самим городом я продал лошадь барышнику, вместе с седлом, сняв только сумму, за 25 золотых и, хоть таким образом, немного отбил затраты, связанные с наймом мужиков в провожатые и ночевкой в лесу. В воротах города я порадовался, что дворянин, с таких не брали за въезд с лошадью, но, я не стал жаться, и за серебряной меня проводили в центр города, где показали трактир с приличными комнатами и хорошей кухней. В городе удалось поменять еще 60 королевских золотых и купить подвеску с 3 камнями солидного объема за 120 королевских золотых, так, что поменять мне осталось всего 40 монет из ивора, и я мог не переживать за это. На самом деле, в городе и лавках дворянинам оказалось прогуливаться гораздо удобнее и безопаснее, относятся почтительнее и не перебивают, уголовники на хвост не садятся, видя меч на поясе. Отдал вещи постирать все, после ночевки в лесу, наполнил флягу трофейную крепкой настойкой и выспался в отдельном номере за 6 серебра, не забыв закрыть надежно дверь и отправив достаточно симпатичную шлюху подальше, как она ни старалась пробраться в номер. Днем забрал сухие вещи, переоделся и выехал, так, чтобы к вечеру остановиться на постоялом дворе, затем еще заезд в графский город, где сменял остатки королевского золота и сдал в лавке меч за копейки, оставив себе арбалет и копье. Еще 2 дня в пути с ночлегом, и вот, я стою на холме, любуюсь огромным портовым городом, за ним море и острова на горизонте. Очень красивый вид, и я облегченно вздыхаю. Кончилась утомительная сухопутная дорога, впереди отдых и плавание на несколько дней. Глава 32. Покупаю билет в Сатум. В город Порт-Малер я собрался заехать утром, а пока отправился на постоялый двор, расположенный в отдалении от стен города, чтобы заехать в Малер утром и разобраться с гостиницей и рейсами кораблей к обеду. Примерно так я прикидывал необходимое мне для этого время. Светило опускалось за горизонт, размеры города подавляли, по площади он, казалось, раза в 4 превосходит Астер, и заезжать в него, на ночь глядя, мне показалось некомфортно. Город портовый, швали всякой, к ночи, вылезающие из подвалов, будет много. Хоть я и вид дворянский имею, копье все так же грозно показывает свой лепесток наконечника, но постоянные проблемы в пути надоели уже хуже горькой редьки. Может, удастся лошадку пристроить где-то рядом, только в город заехать придется вместе с ней, довести барахло до гостиницы или постоялого двора, потом можно и выехать на разгруженной, готовой к продаже, или пристроить ее в самом городе. Все будет зависеть от того, когда корабль в Сатум плывет и как часто это происходит, от этого знания я и буду отталкиваться. На постоялом дворе меня удивили цены, все раза в полтора дороже, чем в других местах по дороге. И номер, 8 серебра, ужин серьезно дороже и гораздо хуже. Когда поинтересовался, с чего так дорого, хозяин и трактирщик одновременно, мелкий мужичок с масляными чертами лица, ответил: «Это разве дорого? Вот в город заедете, тогда поймете, ваша милость, что такое дорого. Там номер меньше золотого не найдете, а, если хороший и в центре, то полтора золотых выложите, не меньше. Не сомневайтесь, ваша милость». И смахнул грязной тряпкой мух с еще более чумазой стойки. Пиво у него, впрочем, оказалось неплохое, но про еду так нельзя было сказать. Попробовав пару блюд, я все забраковал и отказался от ужина. Девка-разносчица не смутилась и быстренько перетащила их за другой стол, для только что пришедшей компании. Обычное дело, судя по всему, я с облегчением вспомнил, что мне их принесли с кухни, но из какого добра там собрали, про это лучше не думать. Тюки в номер на втором этаже мне занес прислужник при дворе, еще при размещении, и прихватив пару пива, мешок с арбалетами и копье, я поднялся в номер, закрылся понадежнее и придавил дверь стулом, на всякий случай. Пара компаний и взгляды, которые они кидали на меня и мое барахло, откровенно мне не понравились, поэтому я решил не дразнить судьбу и забаррикадировался в номере, прикрыв и ставни на щеколды. С собой у меня оставалось сушеное мясо и сыр, купленные сегодня утром на деревенском рынке, у перекрестка дорог. Ночью, среди общего шума в галдящем трактире, меня разбудил негромкий шум от окна и чувство внимания, конкретно обращенное на меня. Ясно, кто-то, умелый и рисковый, собрался обокрасть проезжего дворянина и, теперь, пытается отжать щеколду на одной из ставней. Я не стал дожидаться, пока ее совсем сломают, и кольнул копьем в образовавшуюся щель. Кому-то попал, непонятно только куда, и этот кто-то рухнул с лесенки с истошным криком, затем и лестница следом упала на вора. После этого наступила тишина, я поправил ставню и даже не стал выглядывать вниз. После такого приключения ночь прошла спокойно, но мне очень захотелось попасть в приличный номер дорогого трактира в центре города, уже несмотря ни на какую цену. Не стал даже закидывать удочку про продажу лошади хозяину, нахрен таких знакомых. Похоже, вся требуха уголовная как раз трется за воротами, и в город их не пускают. Утром я с некоторой опаской спустился в зал, но потерпевшие и предъявляющие меня не встречали, зал оказался пуст, все ушли добычу работать вокруг города. На конюшню я шел, не особо надеясь найти там свою лошадку, уже попрощался с ней, практически, собираясь просто заколоть хозяина, которого только что видел на своем месте около стойки. Но хозяин не стал рисковать жизнью и сохранил свое здоровье, поэтому я нашел лошадь обихоженной и веселой, успевшей с соседним жеребцом потереться мордами всласть. Приторочил тюки, наверное, в последний раз на нее, выехал с постоялого двора, бдительно посматривая по сторонам, проехал такой трущобный городок, держа руку на копье и очутился на мощеной, прямой дороге к воротам. Перед воротами стояла солидная толпа, желающая попасть в город, но стража оказалась настроена решительно и почти никого не пускала, не жалеючи стуча концами своих алебард по слишком настойчивым и наглым соискателям прохода в город. Да, оказалось, что хозяева города выселили уже давно всю уголовную братью, просто бездельников и нищих, на 101 километр, образно говоря, благодаря чему порт Малера стал самым развитым на побережье Терума и самым дорогим, как следствие безопасности ведения бизнеса и разнообразных сделок в самом городе. Я объехал толпу перед воротами и сбоку заехал в предусмотрительно открытый прямой им подъезде проход для особо приличных господ, остановился в своеобразном отстойнике и прошел серьезный опрос, не подразумевавший, в принципе, отказа в проезде благородному всаднику, если у него имеются деньги на пару дней проживания в городе, из расчета 2 золотых на день. У меня имелись и проблем не возникло никаких. За лошадь пришлось заплатить 6 серебряных монет, чтобы завести ее за ворота, но я уже начал привыкать к таким ценам, поэтому добавил еще серебрушку и получил совет о приличном и не самом дорогом месте около порта, трактире с комнатами под названием «Морская звезда». Мне подробно рассказали, как до него добраться, три перекрестка прямо и потом налево, затем направо и будет видно нарисованную на досках крыши морскую звезду красно-желтого цвета. Еще спросил про то, где можно сдать лошадь в обмен на золото, посоветовали постоялый двор на выезде из города, если от центра, то направо, там покупают и продают коней и прочую живность. Так я и поступил, сразу отправился в звезду, пока ехал и считал перекрестки, смотрел по сторонам и не замечал никаких уголовных рож, к которым я очень даже успел присмотреться за полгода местной жизни. Множество лавок, закусочных и трактиров на любой вкус, огромное число разнообразного народа, снующего и сидящего на стульях вдоль моего пути. Город произвел сильное впечатление на меня после скитания по лесам и безлюдным тропам, небольшим графским городам и даже, по сравнению со столицей королевства, это настоящий мегаполис с полусотней тысяч жителей. Я подумал, что основное количество накопленного золота лучше потратить здесь, оставив себе немного на дорогу до предгорий, чтобы не светить деньгами в Сатуме. Наверняка, здесь дешевые товары и дорогие услуги, как и бывает в таких больших перевалочных местах. В трактире, после ознакомления с прейскурантом, я взял комнату за золотой с четвертью, за проживание и завтрак, за лошадь хотели еще 3 серебра, но я отказался, занес тюки в свой номер, оставил там и копье, прихватив только мешок с одним арбалетом и кинжал. Сгрузив тюки в комнату, я проехался до места, на краю города, где, на широкой площади, торговали животными и после недолгих разговоров понял, что отдавать мою помощницу придется очень дешево, неумолимо стоящим на своей цене перекупщикам. Передал повод своей лошадке в руки барышнику за небольшую сумму всего в 20 золотых и еще 5 золотых сторговал за седло, сумму и все остальное. Это казалось совсем дешево, раза в 1,5-2, минимум, но, больше денег не давали, и я согласился отдать свою Зорьку в хорошие руки. Здесь многие проезжающие продавали лошадей, собираясь отправиться на корабле дальше или оставляли на хранение свой транспорт до возвращения. Попрощался с лошадкой, скормил ей полкраюхи хлеба напоследок и даже увидел нового хозяина, забравшего ее в свою деревню. Обратно прогулялся по городку, придерживая поясную сумму и ожидая внимания карманников, но город и вправду оказался без этого неприятного явления. Или, мне повезло, на руках у меня получилось под 130 местных золотых, я собрался оставить себе примерно 30 монет после покупки билета и драгоценностей, поэтому сразу отправился пешком в порт, занимавший все побережье и также обнесенный высокой стеной. Нашлась и касса по продаже билетов, в местном смысле, просто лавка, в которой что-то знали про корабли, отправляющиеся в столицу Сатума. Знали немного приблизительно, поэтому нужно сюда приходить каждое утро, чтобы узнать о попутном корабле, отправляющемся сегодня, и о свободных местах и каютах. Хорошо, что уже появилась такая услуга, ибо, еще недавно, приходилось обходить все корабли и договариваться самому с капитаном. Пока, мне сказала симпатичная женщина, работающая здесь, в наличии есть места на завтра, на парусник, везущий зерно в Сатум, но условия проживания на нем очень простые, и она не советовала бы благородному дворянину отправляться в путь на зерновозе, пусть билет и стоит всего 6 золотых, в отличие от приспособленных к перевозке благородных господ больших кораблей, где номер на двоих будет стоит от 12 золотых. Такой корабль отходит через полчаса, но мест на нем уже нет, все проданы, ваша милость. А когда будет следующий? Такой же комфортный, когда вернется этот из Сатума? Через полнедели и еще один день, ваша милость. Я решил прислушаться к совету и, поблагодарив женщину, сказал, просто положив перед ней пару серебра: зайду к вам с раннего утра, если будет что приличное, придержите для меня. Потом задумался и спросил, какое из множества кораблей в порту повезет дворян через полчаса. Мне захотелось самому лично ознакомиться, как выглядит поездка в окружении множества дворян. Красотка вышла лично проводить меня из лавки, отправив со мной своего посыльного, молодого паренька, который через 5 минут и показал большой, даже, 3-мачтовый парусник, с палубы которого расфранченные путешественники, поголовно дворяне, прощались со своими провожающими и весело перекрикивались между собой. Постоял, смотря на весь этот процесс с прощания лучших людей человечества, что-то мне стало неуютно от мысли, что придется отвечать на кучу вопросов праздной и скучающей публики, что пахнет разоблачением моего недворянского происхождения, ведь придется знакомиться со своими попутчиками, и новость, что с ними путешествует баронет из далекой Эстрии, привлечет ко мне внимание всего дворянского сословия, это к бабке не ходить, да еще рыцарь справедливости, по зароку искупления вина не берущий меч в руки. Поэтому я вернулся в билетную лавку и купил одно место на завтра в четырехместной каюте, с простым людом, где оказался третьим пассажиром. На удивление продавщицы сослался на то, что не могу ждать 7 дней в Малере, когда вернется корабль из Сатума. Неотложные дела и сильное чувство ведут меня в путь, не очень подходящий дворянину, но, не являющийся совсем уж диким поступком и не умаляющий чести достоинства моей милости. Потом прошелся по портовым лавкам, присмотрел пару украшений в своеобразном стиле, дошел до другой стороны, полюбовался с крайнего мола на всю гавань, широченную, с множеством пирсов и кораблей, стоящих рядом. Посмотрел, как грузятся корабли, какой поток товаров, продуктов и изделий непрерывным потоком проходит через эти морские ворота. Астеру очень далеко до таких оборотов, хотя, пройдет 20 лет и опустевшие земли наполнятся людьми, создающими продукцию, которую проще и дешевле станет вывозить морем, мастерские укрупнятся и стремительно начнут развивать промышленный потенциал Черноземья и, может тогда отделенные непроходимыми горами, но, знающие о существовании друг друга, страны встретятся где-то на дальних рубежах своей экспансии, в морях, омывающих пустыни этого континента, и бог его знает, как пройдет эта встреча, но, кажется мне, что товары Астера окажутся дешевле и современнее, несмотря, что сейчас, пережившие беду без особых последствий земли Сатума мощнее, более промышленно развиты и гораздо более населены, более жестоки в отношении конкурентов и своих жителей. С таким господством аристократии преступных кланов, без влиятельной центральной власти, себестоимость товаров из Сатума окажется выше, это однозначно, и победа в экономическом соревновании будет за свободными землями Черноземья. Уж я, то, приложу к этому руку и знания, как только вернусь в Астер. Ладно, это дела недалекого будущего, а мне сейчас надо подумать о настоящем. С собой у меня пара арбалетов, 40 болтов, копье, кинжал, 2 комплекта одежды, 2 плаща. В тайнике, к которому я хочу добраться, есть еще теплые вещи, 1 плащ, спички, зажигалка и фонарик, золото, опять же. В общем, все, что есть у меня, этого хватит на меня и еще пару человек, чтобы совершить переход через перевалы без особых проблем, при условии, что мы отдохнем в селении моей, в прошлом, подруги Изауры, прихватим там дрова и еду. В случае, если пойдем мы вдвоем с сестрой учителя, то одежды и плащей хватает, ведь мы можем греть друг друга теплом своих тел. Если пойдут еще и его друзья, если они поверят моим рассказам, что их друг ждет их в Астере и гарантирует хорошую жизнь без проблем, присущих Сатуму, тогда мы легко сможем взять столько дров, что не будем мерзнуть совсем. Мне пока лучше остаться в облике дворянина, к таким людям в Сатуме не принято приставать просто так, и оружие я могу держать в руках открыто только, если я благородных кровей. Вопрос, конечно, остается и в таком случае, ведь я не местный дворянин, а, согласно легенде, странствующий рыцарь из Астрии, страны, про которую кто-то и может знать среди местного дворянства, но информацию по мне не может получить никто. С другой стороны, дворянин и дворянин, близко я ни с кем общаться не собираюсь и буду очень нелюдимым и замкнутым. Но, если я поплыву с кем-то из дворян в одном номере и на одном корабле, где некуда скрыться от расспросов, за эти 3 дня в пути меня точно раскусит и могут быть проблемы. Поэтому завтра рано поутру мне надлежит прибыть в порт и подойти к, вон тому зерновозу, которого сразу и показали в гавани. Я отдал деньги и получил клочок бумаги с печатью и своим именем, которое я решил оставить прежним, ведь уже привык к нему и не жду, что обида графа Бильвиц настигнет меня здесь, в Малере, на судне для простого народа. Баронет Ольгфольвия из Астрии, прошу любить и жаловать. Я купил на оставшиеся деньги несколько золотых украшений, пару больших мешков из кожи для своего барахла, потом пригодятся для ночлега в горах, в качестве матрасов. Украшения и изделия, и правда, весьма дешевые и качественные, все же близость города-порта к главной метрополии этого мира, столице одноименного государства, Сатуму, сказывается. Украшения еще и красивые, потом продам их с прибылью в лавках Астера, может и в своем, на 5-ю часть, гостином дворе. Поужинал плотно, купил себе на рынке связку вяленой рыбы, которую очень нахваливали покупатели, и 8-литровый бочонок пива. На 3 дня путешествия мне хватит. Заказал на утро повозку, чтобы с комфортом доехать до корабля, закрыл надежно дверь и уснул. Утром все прошло, как надо, без волнений. Я доехал до корабля с повозкой, матросы погрузили вещи в каюту, и я познакомился со своими попутчиками, одним купцом и вторым, хорошим мастером по ювелирке, который приезжал в Малер учить местных ремесленников. 4-го до отправления мы так и не дождались, и вскоре шхуна отошла от причала и вышла в открытое море. Ограниченная с краю кучей низких островов, прошла мимо них и стала немного покачиваться на морской зыби. Про путешествие сказать особо и нечего, весь день мы проводили на палубе, любуясь морем и небом, на ночь уходили в каюту, так называлась обычная пристройка из дерева на корме шхуны, именно для незнатных путешественников. Соседи по каюте быстро привыкли к моему простому обращению и больше не старались вытянуться перед дворянином, а, узнав, что я хоть и благородный, но из другой страны, вообще расслабились, и мы очень дружно общались все дорогу, попивая мое пиво с рыбой и запасенным кругом сыра. С собой оказалось у всех взято, и крепкое тоже, так что в Сатум мы пришли дружные и довольные плаванием. Каша с мясом, которой кормили на борту всех, без исключения, еще не успела надоесть. Спалось хорошо, и я очень обогатился знаниями о том, что ждет меня в Сатуме и как добраться до нужного мне городка под столицей. Глава 33. Сатум. Уже на подходе к городу, раскинувшемуся на широком холме и спускавшемся к морю, стало понятно, насколько велик город и не очень велик сам порт, что мне показалось странным, пока купец не объяснил мне, что территория порта принадлежит нескольким семействам благородных дворян, которым трудно договориться о его расширении, ведь и так деньги, которые он приносит, всех устраивают. В отличие от того же Миллера, в котором порт по ширине соответствовал городу, на фоне огромного города порт Сатума смотрелся как-то незначительно и занимал примерно 1/6 побережья. «Уважаемый Ванир, кажется мне, цены в порту весьма велики», — задал наводящий вопрос я купцу и не ошибся. «Весьма велики, даже чрезмерно. Корабли обслуживаются медленно, причал узкий, дорога из порта выходит в самый центр города и, немного не доходя до него, уходит влево. На дороге той постоянное скопление подвод и народа, она отдана в управление одной из основных банд города и живет на том, что берет немалые деньги за проезд, беспощадно наказывая тех возчиков, у которых ломаются перегруженные подводы или рассыпается товар по дороге, вызывая замедление проезда. Еще, ваша милость, купец начал называть меня более официально, как он сам сказал, чтобы снова привыкнуть к отношениям, благородный, неблагородный собеседники. Так то, мы за время путешествия, подрасслабились в титуловании его милости, я сам попросил перестать через слово мне напоминать о моем дворянстве. Но, теперь, перед прибытием, снова начали общаться, как положено, ибо, и дворяне такое не пропустят мимо ушей, если услышат, и простонародье очень удивится. Дело в том, что мы с Ванером договорились помочь друг другу. Он предоставит мне ночлег в городе, известном весьма-весьма высокими ценами на постоялые дворы, хоть немного соответствующие определенному качеству и оказываемым услугам при размещении. Еще, пошлет завтра со мной своего сына показать город и его основные достопримечательности. Попав в такое место, как 300-тысячный город, старинный и известный своими площадями, внушительными зданиями и древней историей, я не торопился покинуть его, собираясь присмотреться к местным понятиям и условностям в жизни. Раз уж занесла судьба в такое путешествие, посмотрю мегаполис, по местным понятиям, самый большой город известного мне мира. За такое радушие и помощь, как небогатый и, даже местами, бедный странствующий рыцарь, помогу купцу с доставкой его товара с борта шхуны до лабаза при доме. Буду осуществлять прикрытие от криминальных поползновений и откровенного грабежа, ведь лучше защиты от криминала, чем вооруженный дворянин в Сатуме не существует, хотя и не очень приветствуется такая подработка сильными мира сего, как порочащая дворянскую честь. Но от меня требуется пару раз сопроводить подводу с товаром до дома и, потом, до склада покупателя, что не очень сложно. Условие только одно, сильно не свирепеть и не убивать всех подряд, чтобы не привлечь гнев криминала на голову купца и его семьи, и внимание ко мне, это уже я сам себя одергиваю, ведь дворянство, с которым перемещаться по дорогам Сатума гораздо легче, у меня все же липовые, и серьезной проверки заинтересованными людьми не пройдет. Еще, ваша милость, повторил купец, дорога из порта пересекает территорию и других банд и кодл, которые не постоянно, но частенько грабят проезжающих, пользуясь тем, что бойцов на каждом куске дороги главная банда содержать не может. Эта ситуация мне тоже знакома. Прошел я пешком при караване всю дорогу до королевства, отбиваясь копьем от наскакивающих бандитов и жуликов. Теперь, если мне предоставят лошадь, с моим дворянским видом и длинным копьем, это будет нетрудно. Я должен одним видом отпугивать желающих поживиться. Пока я разглядывал приближающийся город и саму гавань, шхуна вошла между двух пирсов и подошла к огромному каменному элеватору, куда должны выгрузить зерно из трюмов. Мастер-ювелир душевно попрощался с нами и поспешил добраться к себе домой, пока не стемнело. Путем окольных расспросов я выяснил, что закупиться ювелиркой на землях Терума оказалось правильным решением. Цены на подобные товары в Сатуме гораздо выше, впрочем, как и на все остальное, без исключения. Купец пока послал посыльного с запиской домой к себе, и тот обернулся за час. Пройдя по прямому пути, еще через полчаса приехали две подводы и лошадь для меня, с седлом. Мы с купцом провели это время в таверне, обедая свежей ухой и жареной рыбой. Все оказалось очень вкусно, но цены довольно высоки, к чему я уже начал привыкать, почти золотой за, пусть обильный и с вином, но просто обед на двоих. Ну, еще к этому прилагался шикарный вид на Устричное море, что тоже немаловажно. Когда пришло время выдвигаться, я достал чехол и арбалет из мешка, чем изрядно удивил купца Ванира, не ожидавшего, что у небогатого рыцаря найдется такая машинка в мешке, ведь у меня даже меча нет на поясе. Купец, конечно, спросил про отсутствие необходимого атрибута дворянина, пришлось и ему рассказать историю о несчастной и преступной любви, в которую он, впрочем, не поверил, судя по выражению его лица. Да, люди с большим жизненным опытом, без определенных шор на глазах, гораздо хуже ведутся на романтические рассказы о благородстве и преступной любви, которые так нравятся девушкам дворянских кровей. Пришлось подождать, пока загрузит обе подводы товаром, который достали из трюма, пока мы ужинали. При этом купец успел мне рассказать о тюках с какой-то невероятно тонкой и красивой кожей, которую производят в каком-то горном поместье возле Сиреневых Гот, которые местные называли как раз кардигал, так, как в Черноземье никто не называет уже. Есть что-то общее между двумя частями разобщенного континента, какая-то общая история и такие же слова, но время разводит эти части все дальше друг от друга. Время и особенно, совершенно разный общественный строй. На подводах приехали и охранники, по одному на каждую, не считая возчиков и купца. Груз оказался, и правда, очень дорогой. Пронырливому Ванеру удалось скупить оптом в Малере почти годовой запас особо качественной кожи, и теперь он беспокоился только о том, чтобы доставить ее на свой лабаз, не потеряв ни одного тюка по дороге. У охранников и возчиков имелись крепкие дубины, как и у купца. В качестве основного аргумента выступал уже я, на коне и с копьем в руке, как дворянин, которому, в принципе, можно и убить особо наглого простолюдина, но лучше не светиться с охраной чужих подвод и товара на них. Тронулись в путь, оформив на выезде из порта бумагу с указанием товара и его количества, еще оплатив проезд и так называемую охрану. Теперь мне оказалось не так трудно опекать подводы, как раньше. За первой шел сам купец, под моим присмотром оставалась только вторая, и я легко отпугивал подходивших слишком близко горожан, давая шинкеля и напирая лошадью, а длинное копье в руке позволяло контролировать полностью одну сторону, отправив на другую сторону охранника. Конечно, толчья, шум и гам вокруг сильно отвлекали, зато мы двигались медленно и осторожно. Я держался около левого заднего колеса подводы, через час мы повернули на другую, более узкую дорогу, где толчья кончилась и можно стало перевести дух. Несколько раз мне навстречу попались по одному двое местные дворяне, их сразу видно издалека, по манере держаться в седле, наличию оружия под рукой, у всех на поясе наличествовали мечи, еще длинные кинжалы и надетая броня. На меня, с копьем под рукой, медленно едущего за перегородившими дорогу подводами, они смотрели с недоумением, не пытаясь, впрочем, о чем-то меня спросить. Я нацепил на голову берет покойного барона и хотел только одного, не встретиться взглядом с моими соседями-охранниками, единственными в городе, кто успел узнать меня с нехорошей стороны, Бильдом и Ктонсом, надеясь, что нам не суждено встретиться и, что, берет поможет мне остаться неузнанным, как и отпущенная русая борода, аккуратно постриженная еще в замке баронессы и обновленная в Малере, перед отплытием. Еще час передвижения и наш небольшой обоз подъехал к одному из домов, обнесенных высоким забором, раскрылись ворота, и мы заехали во двор, где сразу, за моей спиной, закрыли ворота. Там я присматривал, чтобы во время разгрузки никто не задумал нехорошее дело и не ворвался с улицы. Не думайте, ваша милость, что у нас совсем уж так опасно, но пару раз при разгрузке, когда уже все расслабились, умелые бандиты ставили всех под ножи и увозили часть товара. Так попросил мне поприсутствовать хозяин, это произошло с моими знакомыми купцами. Так, что, береженого Бог бережет, нашлась в Сатуме знакомая мне пословица. Разгрузили весь товар в подвал дома и потом занесли мой багаж в комнату, где я и прожил 2 дня. У Ванера оказалась приятная жена и большая когорта детей, 3 сына и 2 дочери, мы встречались за обедом и ужином. Завтракать в семье вместе оказалось не принято, купец рано убегал по своим делам. Я заходил сам на кухню и накладывала мне уже повариха, что меня вполне устраивало, ведь домашняя еда всегда лучше и вкуснее той, которую можно получить на постоялом дворе или в корчме. Я гулял по городу 2 дня, один в сопровождении старшего сына купца, шустрого и смышленого парня 15 лет, с ним мы поднялись в район, где находились основные достопримечательности города порта, он мне и экскурсию мне провел по ним. Я обратил внимание, что дворяне, не все, но многие, уже не носят с собой тяжелые и не особо нужные мечи, обходясь в городе длинными кинжалами. Поэтому чувствовал себя в своей тарелке, свободно бродил по улицам, заходил в лавки, каждый раз поражаясь высоким ценам. По сравнению со свободно развивающимся Астером, почти все товары в столице страны оказались в 1,5-2-3 раза выше, чем я мог вспомнить и сравнить с аналогичными в Черноземье. Народ тоже оказался в общении более резкий и нетерпеливый, хоть мой дворянский вид и длинный кинжал на поясе и заставлял придерживать языки хозяев лавок и, особенно, продавцов. Я прямо наглядно почувствовал, насколько люди, пусть и при торговле, в Астере более душевные и, можно сказать, нравы там патриархальные еще. Купец пока договаривался о продаже эксклюзивного товара, собираясь отдать половину своим знакомым купцам, а оставшейся половиной сам торговать, уже по высокой цене, в лавке на одной из центральных улиц. По центру города еще можно пройтись с удовольствием, разглядывая большие и красивые здания для присутственных мест, широкие бульвары, засаженные высокими деревьями, давали возможность передохнуть в тени уже сейчас, в самом начале лета, пока еще нет тягучей и невыносимой жары, окутывающей город на 3-4 месяца. В такое время дворяне и все люди с деньгами уезжают из города, разъезжаясь по своим усадьбам на самом берегу моря, где легкий бриз дает возможность относительно комфортно переждать летний зной. В небогатых районах просто так бродить оказалось ни к чему, и бандитские рожи мелькают постоянно, реки дерьма текут по улицам и можно в любой момент получить порцию помоев из окна себе на голову. Хорошо, если это будут помои, как сразу предупредил меня мой провожатый, такое типичное средневековье. На второй день я еще раз помог Ванеру перевести одну подводу на склад к крупному, по меркам Сатума, его коллеге-купцу, подождать, пока с ним рассчитаются за кожу и проводить с деньгами домой. Справедливости ради, можно отметить, что покупатель выделил в охрану, на обратный путь, парочку своих мордоворотов, вооруженных боевыми шестами и теми же дубинками. Зато я 2 дня посещал местные знаменитые серные бани, отделение для благородных господ. Цена за вход – 1 золотой, все очень даже ничего, и погрелся, и зарядился маной полностью. Вечером 2-го дня перелил ману в камни и снова пошел в бани, благо от дома Ванера до них совсем недалеко оказалось идти. Единственное, что я начал сомневаться, что моих 30 оставленных золотых хватит, чтобы добраться на нанятой подводе до предгорий. Впрочем, там посмотрим, да и у друзей учителя все же какие-то деньги должны быть, вот у сестры вряд ли что найдется лишнего, чем она может распорядиться по своему усмотрению. Дворяне, любители бани, присматривались ко мне, но опять же не заговаривали, ибо, по статусу своему невысокому, я должен или сам попросить разрешение на разговор и представиться, или кто-то знакомый может подвести меня к другому дворянину. Мне эти знакомства не нужны совсем, поэтому я делал вид, что я не разговорчивый, плохо воспитанный дворянин из какого-то последнего захолустья соседних стран, который побаивается рот открыть в столице и поэтому только прислушивается к чужим разговорам и греется в горячей воде и пару. Я даже услышал в одном из разговоров упоминание про барона Гильда, пропавшего в горах королевства, без вести. Сказано было это мимоходом, без дальнейшего обсуждения, просто упомянуто, как пример опасности торговых поездок в северные земли, дела, еще и недостойного для человека чести. Утром третьего дня на телеге купца, после долгого и душевного прощания с семьей и самим Ваниром, меня с вещами довезли до площади на выезде из города, где можно найти попутный транспорт до городка Пельтум, куда мне и нужно попасть. Покупать лошадь для себя одного я не хочу, дорогая покупка выйдет и ведь придется ее бросать в предгорьях, без надежды продать кому-то совсем. Сын купца сразу нашел мне подходящий транспорт, телегу, которая только что привезла пассажиров в столицу и теперь набирала народ ехать обратно, сам исторговал хорошую цену для меня. В знак благодарности за всю помощь и проведенные экскурсии я отблагодарил парня золотым, и он шустро укатил на телеге домой. Довольный таким пассажиром, мужик перекинул мои вещи, три мешка с добром и арбалетами и порадовался клиенту, которого не надо защищать от ограбления по дороге, который и сам себя защитит и средства транспортные, от возможных неприятностей. Да, жизнь в стране без твердой власти и понятных законов, совсем не сахар, в любой момент можно лишиться имущества и самой жизни, если немного расслабишься и проворонишь момент опасности. Никого больше не дождавшись, возчик тронул телегу с места, и мы поехали на выезд из города, мимо сплошного, кое-как построенного района маленьких домиков. Копье лежало рядом со мной, я также достал один арбалет и зарядил его, на всякий случай, положив и прикрыв мешком. В пути, под мерную болтовню возницы, меня разморило, но уснуть я все же опасался и поэтому крепился несколько часов. Пару раз к телеге из кустов вылезали подозрительные рожи, все внимательно осматривали, особенно кожаные мешки, но, натолкнувшись на мой бдительный взгляд, дворянский вид и копье под рукой, не говоря ни слова, уползали обратно в кусты. Когда мы въехали в городок, я испытал облегчение, что хоть часть долгого пути к предгорьям завершена и можно расслабиться, как сказал возница, здесь уже территория тех бандитов, кому он платит за свои поездки в столицу. Не очень успокаивающее заявление. Но что делать, тут вся страна поделена на зоны влияния и законов, как таковых, не имеется, кроме основного. Кто сильнее, тот и прав всегда. Помня предупреждение учителя, я не стал говорить вознице, куда мне надо подъехать и кого я ищу в городке, понимая, что вся эта информация окажется сразу у главарей местной кодлы. Общение с его друзьями и, особенно сестрой, лучше провести наедине и сначала необходимо найти друзей, потому, что Гинс подозревал, после бегства, его долг и то, что он провинился перед кодлой, повесит на сестру, как единственного родственника, и примерно понятно, чем это обернется для нее. Она и так уже жила, больше по принуждению, чем по желанию, с одним из местных главарей, поэтому искать контакт с ней мне надо очень осторожно, чтобы не вызвать подозрения и не провалить намечающееся дело. Именно поэтому он, почти что, умолял меня помочь ей собраться и решиться уехать в Черноземье, перебраться через перевалы и довести хотя бы до сторожки или трактира Сахатова. Пока я разместился в одном из двух имеющихся в городке постоялых дворов, но обедать там не стал и отправился искать друзей учителя, сначала к ним домой, потом во двор, где они тренируются, не найдя и там, все же встретил их в харчевне, про которую мне рассказал учитель. Я сразу узнал братьев по описанию, дождался, когда они кончат перекус и пойдут домой. Сам также заказал себе обед, дождался его и хорошо перекусил, потом догнав мерно бредущих парней на дороге перед домом, убедившись, что нас никто не видит. Ваш друг Гинс передает вам привет. Братья, два крепких парня-близнеца, темноволосые и сильно загорелые, уже не молодые, лет по 25, замерли на дороге и молча смотрели на меня, не понимая, какое отношение может иметь странный дворянин, посетивший харчевню, к ним самим и их ушедшему другу. За горами его теперь называют по-другому, учителем. Он довольно известный человек в тех землях и ведет занятия по единоборствам в местной гвардии. Парни все молчали, и я продолжил. Нам не стоит разговаривать на улице, вы идите домой и потом, после тренировки, уже вечером, в темноте, я приду к вам, Гинс мне рассказал, как найти ваш дом. Не закрывайте двери, зажгите свечу, поставьте ее на окно, когда будете готовы принять меня. Вам понятно? Я подумал, может, парни плохо понимают мой разговор на карле, да еще с акцентом, но они сразу закивали головами, чувство потрясения пропало с их лиц, наоборот, они очень обрадовались весточке от своего друга, который, тем более, смог хорошо устроиться в новом месте. Один из них захотел сразу расспросить меня, но брат потянул его за руку, услышав голоса за поворотом улицы. Они ушли, и я тоже вернулся в маленький номер, проверил сохранность своего добра и лег поспать, заказав в корчме пару кружек пива, чтобы запить обед. Глава 34. Разговоры и быстрое решение. Проснулся я к вечеру, отдохнувший и полный сил, тщательно собрался для вечернего выхода. Надел кольчугу, прихватил копье и кинжал и вышел, как начало смеркаться, на улицу. Идти до дома братьев мне недалеко, как и все в городке, но лучше попасть в дом к ним, не привлекая внимания. А дворянин, идущий пешком, с копьем и без меча, этого будет достаточно, чтобы вызвать разговоров на полгода в маленьком городке. То, что я такой странный дворянин, приехал без своей лошади, живу на постоялом дворе и чего-то жду, скоро эта новость дойдет до главарей местной кодлы и что им в голову придет, трудно предугадать, но, точно ничего хорошего, уже завтра дойдет, или, сегодня вечером. Поэтому я прошел недалеко от самого дома братьев и притаился в кустах, ожидая, когда полностью стемнеет, и они зажгут свечу на окне. Парни вскоре прошли мимо меня, вернулись, как я понял, после тренировки и ужина, обеспечиваемого им той же самой кодлой. Свеча осветила окно довольно быстро, но мне пришлось подождать минут 20, пока разошлись с улиц последние гуляющие и спешащие с работы горожане. Проверил поиском окрестности, пора идти, никого больше рядом нет. Дверь оказалась открыта, хорошо так скрипнула, при входе, и я сразу попал в небольшую комнату, где стояли две кровати, стол и пара табуретов еще, в общем, обстановка самая спартанская, чистенько, но бедненько и, притом, откровенно бедненько. Дверь во вторую комнату оказалась закрыта, я понял, что там живет время от времени кто-то из знакомых парней, когда приезжают в Пельтум на соревнования. Ребята поднялись с табуретов, когда я вошел и приготовились к разговору, на лицах промелькнула вся гамма эмоций. От ожидания чуда до невозможности что-то исправить в своей жизни. Добрый вечер. Пришло время познакомиться. Меня зовут Ольг. Я пришел из Черноземья через горы в Сатум. Прошел через Тирум до королевства и вернулся обратно. В королевстве я прожил почти полгода, поэтому тот язык знаю гораздо лучше, чем карли. Если будет непонятно, не стесняйтесь, переспрашивайте. Добрый вечер. Я Крон. Назвался парень, немного более крупный, чем брат, он, Борн. Второй брат кивнул головой. Вообще, похоже, что парни очень дисциплинированные, привыкли много слушать и мало говорить, особенно Борн. Да и работа у них такая, разговаривать не надо. Мы хотим знать, вас прислал за нами Гинс, наш названный брат, ваша милость, добавил он в конце, не понимая еще, как вести себя с дворянином. Обойдемся без титулов. Сейчас мы равны, и я жду советов от вас, как местных и владеющих информацией, начал я. Не буду вас обманывать, Гинс добился определенного авторитета в Астере, так называется город, в котором он живет, главный город на той стороне Сиреневых гор, но еще не настолько, чтобы послать меня сюда по такому поводу. Нет, я сам, по своим делам перешел перевал и теперь возвращаюсь обратно. Он мой друг и очень просил меня навестить вас и предложить уйти со мной, к нему, ведь вам нечего тут терять. Судя по всему, и я осмотрелся вокруг, намекая, что они очень бедно живут. Да, терять нам тут нечего. Мы согласны уйти, даже не зная, что нас ждет на той стороне. Про ту сторону я вам подробно расскажу, разница огромная между нашими странами, просто невероятная, и очень не в пользу вашей страны. Но, сначала, мне надо знать, можете ли вы вызвать на разговор сестру Гинса. Он очень просил встретиться с ней и передать, что ждет ее к себе, как и обещал. Парни немного замялись, но потом сказали, что в этом нет ничего невозможного, зайти в Клее, когда она одна дома, если понаблюдать за ее домом или, еще лучше, когда она ходит на рынок, подойти к ней и переговорить. Проблема в том, что про такие встречи быстро узнает ее сожитель, может узнать, здесь все держатся на стукачестве жителей друг на друга в пользу кодлы. Соседи и свидетели не будут молчать, а постараются получить одобрение решающего почти все в городке соседа. А он, один из главарей местной кодлы, и скоро появится спросить про такое внимание к его женщине, после чего, с большой долей вероятности, можно умереть непростой смертью. Когда Гинз жил здесь, мы часто встречались у него дома, и с Клеей тоже. Он стал нам, как старший брат, учил нас своей науке. Потом сестру у него забрали, он был против этого и постоянно пытался вернуть ее обратно. Тогда бандиты сделали так, что ему пришлось бежать, чтобы остаться в живых. Подставили его перед другой бандой, еще более сильной. Так, а если мы втроем бандита, живущего с Клеей, встретим, с его бандой, вы же бойцы, как я понял, настоящие профессионалы. Да, мы умеем драться, но и он со своими людьми тоже умеет, пусть не так хорошо и один на один ни у кого и всей кодлы нет шансов нас победить, но их много и они всегда вооружены, когда пахнет дракой. Даже если мы один раз их и побьем, все равно они придут снова и точно всех убьют. Сколько банд в городке? В нашем всего одна, раньше было три, но теперь они объединились и шансов справиться с ними нет, тем более, они договорились с бароном, хозяином местных земель, и собирают деньги и ему с горожан. Так что, дворяне пока тоже на их стороне. Ты и правда, настоящий дворянин, решил внести ясность в разговор старший брат, Крон. Вполне настоящий, но местным бандитам наплевать на это, раз я не местный, так ведь? Да, почтение они выказывают только своим хозяевам и тем дворянам, у кого много воинов. Ты, если один, ничем их не испугаешь. Это мы еще посмотрим, я тоже могу кое-чего, справлюсь с тремя-четырьмя бандитами, притом, самыми сильными, без проблем. Я решил приоткрыть свои способности, чтобы парни понимали, что мы можем втроем сделать, но это не наше дело, воевать и перебить всю банду. Сколько их здесь? Всего, человек 25, не меньше, но настоящих бандитов из них 8 человек, остальные шестерки, мечтающие попасть в банду со временем. Они с рвением побегут драться, если их позовут авторитетные главари, задавят нас числом. Понятно, но у нас нет цели всех победить, еще раз повторил я, надо только переговорить с Клеей, назначить время, нанять лошадь с повозкой, я на такой сегодня приехал, скажу, что едем в соседний городок, я один подсяду к нему, потом и вы за городом сядете, возница не повезет нас добровольно, он сразу поймет, что происходит, придется оглушить его и связать, так, чтобы он пару часов развязывался, когда он прибежит через 3 часа, мы уже будем далеко. Видно, что такая мысль не пришлась по вкусу парням. Отнимать телегу и подставлять хозяина под месть бандитов, эта мысль им не понравилась, однозначно. Впрочем, я и не настаивал, ожидая от них своих предложений. После разговоров выяснилось, что они должны тренироваться каждый день, утром и после обеда, выступают 2 раза в месяц, дерутся с бойцами соседних городков, которых уже всех знают. 2 раза в год большой турнир в Сатуме, к которому все бойцы и готовятся. Отпроситься на день проблем не составит, если сослаться на травмы и усталость. Ведь через 2 дня назначены бои с соседним городком, вещей у них с собой немного, денег тоже по паре золотых накоплено всего, серебро еще есть. Перспектив здесь нет никаких, без хорошего тренера, каким был Гинз, они не смогут добиться серьезных успехов, поэтому бандиты собираются отправить парней в мастерскую, которая занимается обработкой леса, на лесопилку, в общем, где им и сейчас приходится иногда подрабатывать за небольшую плату. Я сразу сказал, что не собираюсь сидеть тут неделю, завтра надо оповестить сестру учителя, и завтра же или послезавтра, в крайнем случае, исчезнуть из городка, с ними или без них, это уже парни сами пусть решают. У меня много необходимого барахла для перехода через горы. Нести на себе все это возможно, но оставшиеся 400 километров, очень не хочется, поэтому позарез нужна повозка. Мы переговорили с парнями, и они уверили меня, что до предгорья отсюда не больше 250 километров, если перевести в земные единицы. Это отличная новость, получится 5-6 дней пути всего, вместо 10-12, самая лучшая новость за последние несколько дней. Тогда я закажу возницу, с которым приехал, чтобы он довез меня до предгорья. Согласится он на такую поездку? Спросил я у парней. Очень сомнительно, до соседнего, или, в крайнем случае, до следующего за ним города он поедет, там знают нашу кодлу и его слова, что он платит ей, еще возымеют действие. Дальше, всем будет наплевать на это. Может, с таким соседом, как дворянин с копьем, вопросов и не возникнет, но, на обратном пути, тем более, под воду точно отберут и его в рабство закроют или просто прогонят, пояснил мне Крон. Значит, нам возница не нужен, управлять подводой я могу, тогда купим у него транспорт в следующем городке или еще немного проедем и там купим. Деваться ему некуда, кажется, местных бандитов он не поднимет, далеко ведь будет, не факт, что и кодло следующего города кинется за нами в погоню, по жалобе возницы. Да он и не станет светиться с деньгами, добежит до Пельтума, местным пожалуется, только деньги не покажет, или не пожалуется и купит новую подводу. Настой у парней покинуть городок оказался очень сильный. Опостылевшие рожи местной кодлы, абсолютная зависимость от решений, которые те принимают, если впереди новая жизнь, без всего этого негатива, намечается. Не знаю, поверили они или нет, что за горами есть такое место, где нет бандитов и аристократов, все получают честную плату и очень требуются люди, что их друг и старший брат хорошо устроился в новом мире и ждет их с нетерпением. Бросить опостылевшее место всегда просто, если оставлять и собирать нечего. Оказалось, что и дом не принадлежит братьям, сами они не местные. Братья оказались сиротами, у сестры учителя тоже никого из родных здесь не осталось, так что моральных и родственных проблем нет. Договорились, что я с утра встречаюсь с возницей, разговариваю о поездке в соседний городок, который лежит относительно Пельтума в направлении к горам. Потом еду по самому короткому пути через поля, где в кустах меня будут ждать парни и сестра, если она согласится на побег. То есть с раннего утра Крон начнет следить, когда уйдет по своим бандитским делам сожитель Клей, сразу после этого зайдет к ней домой и предложит бежать, через час или два, как только я дам сигнал, что договорился с телегой и выезжаю. Сожитель возвращается иногда на обед или питается, в основном, в харчевне, где обедают и парни, тоже, в основном. То есть, время у нас до обеда есть точно, часа четыре, этого хватит, чтобы добраться до следующего городка, где уже начинается территория, на которой кодло Пельтума теряет всякую власть и возможности. Там свои бандиты и на проезжающих, да еще под присмотром вооруженного дворянина, не должны кидаться просто так. Возчик точно поймет, что происходит что-то неположенное, но его можно пока связать и через поля уехать достаточно далеко, чтобы не опасаться погони. Дальше поедем, как будто, я дворянин, везу бойцов на бои куда-то к предгорьям, в какую-то крутую школу боевых искусств. А Клея нам готовит и оказывает разные услуги в пути, но это только мне, как хозяину. Лучше девушке не ехать, как свободной и одинокой, сразу появится желающие ее забрать, пусть пока побудет моей собственностью. В общем, договорились уехать сразу завтра, если удастся поговорить с Клеей. Если не удастся, может, сожитель останется дома или еще что, едем тогда послезавтра.